Часть четвертая. Мать показала Эйлиш залитую светом утреннего солнца спальню Роуз и сказала, что оставила все в точности, как было, включая одежду, которая висит в платяном шкафу и лежит в ящиках комода. Я только помыла окна, постирала шторы, вытерла пыль да пол подмела, в остальном все, как было при ней. Сам дом не показался Эйлиш непривычным. Она отметила лишь его надежную, знакомую атмосферу, застоявшийся в воздухе запах стрепни, ощущение присутствия матери. Однако к безмолвию спальни Роуз она была не готова. Оглядывая эту комнату, Эйлиш почти ничего не ощутила. Она не знала, хочется ли матери увидеть ее слезы, оставила ли та спальню нетронутой, чтобы младшая дочь с еще большей силой прочувствовала смерть старшей, и молчала. «Через пару дней, — сказала мать, — мы переберем ее одежду. Роуз только-только купила новое зимнее пальто. Посмотрим, может, оно тебе подойдет. Вещи у нее были хорошие». Внезапно Эйлиш ощутила безмерную усталость. Следовало лечь спать сразу после завтрака, но мать наверняка загодя спланировала эту минуту, в которую они будут стоять вдвоем на пороге спальни и осматривать ее. «Знаешь, я иногда думаю, что она еще жива», — сказала мать. «Если сверху доносится хоть малейший звук, мне часто кажется, что это Роуз там ходит». Пока они завтракали, Эйлиш все искала, чтобы такое сказать. Однако говорить ей вообще было трудно, поскольку мать, судя по всему, заранее заготовила каждое свое слово. «Я договорилась о венке, который ты положишь на ее могилу. Мы сможем отправиться туда через день-другой, если погода постоит хорошая. И надо будет сказать там, что пора выбить под именем отца имя Роуз и даты ее жизни». На миг Эйлиш попыталась представить, что произойдет, если она перебьет мать и скажет: «Я вышла замуж». Наверное, та пропустит это мимо ушей или притворится, что Эйлиш ничего не говорила. Может быть, оконное стекло вдруг треснет и осыплется осколками. Ко времени, когда Эйлиш удалось наконец объяснить матери, что она устала и хочет немного полежать, та не задала ни единого вопроса о ее жизни в Америке или хотя бы о дороге домой. Точно так же, как мать спланировала, что она скажет и покажет дочери, был у нее продуман и весь распорядок первого их дня. Эйлиш собиралась рассказать ей, как прошло плавание от Нью-Йорка до Кова, намного спокойнее, чем от Ливерпуля до Нью-Йорка, как ей понравилось сидеть на палубе и греться под солнышком. Она собиралась показать письмо из Бруклинского колледжа, извещавшее, что экзамены ею сданы успешно, и в скором времени ей пришлют диплом квалифицированного бухгалтера. Кроме того, Эйлиш привезла матери кардиган, шарф и несколько пар чулок, но та рассеянно отложила пакет в сторону, сказав, что заглянет в него попозже. Эйлиш всегда нравилось закрывать дверь своей комнаты, задергивать шторы. Сейчас ей хотелось лишь одного — спать. Несмотря на то, что прошлой ночью она хорошо поспала в отеле «Рослер Харбора». Из Кова она послала Тони открытку с сообщением, что благополучно добралась до суши, а из «Рослера» — письмо о плавании. И теперь порадовалась, что ей не придется писать, сидя в своей спальне, которая оказалась ей лишь лишенной признаков жизни. Она едва ли не испугалась, осознав, сколь мало значит для нее эта комната. Эйлиш не представляла себе заранее, каким станет ее возвращение домой, ожидала лишь, что оно окажется легким. Она так сильно скучала по привычным комнатам, что ожидала испытать, едва переступив порог, счастья и облегчения, а взамен того могла лишь считать в это первое утро оставшиеся до отъезда дни. Странное, виноватое чувство охватило ее. Она свернулась в постели калачиком и закрыла глаза. Мать разбудила ее, сказав, что пора пить чай. Стало быть, поняла Эйлиш, Она проспала около 6 часов и все равно ничего так не хотела, как спать и дальше. Еще мать сказала, что если ей хочется принять ванну, то вода нагрета. Эйлиш открыла чемоданы, развесила в шкафу и разложила по ящикам комода одежду, оставила лишь чистое нижнее белье, летнее платье, показавшееся ей не слишком мятым, кардиган и туфли без каблуков. Когда она, полежав в ванне и надев свежую одежду, спустилась на кухню, мать окинула ее неопределенно неодобрительным взглядом. И лишь подумала, что, может быть, платье ее слишком ярко, но ведь ничего темнее у нее не было. «Тут о тебе весь город расспрашивал», — сказала мать. «Господи, даже Колли Келли». Я шла мимо ее магазина, она в двери стояла, да как закричит. И всем твоим подругам захотелось зайти к нам, но я объяснила им, что лучше подождать, пока ты не пообвыкнешься. И лишь попыталась припомнить, всегда ли матери была присуща манера говорить, словно бы и не ожидая никаких ответов, и вдруг сообразила, что в прежнее время редко оставалась с ней наедине. Между ними всегда стояла Роуз, у которой имелось что сказать каждой из них, которая задавала вопросы, отпускала замечания и высказывала суждения. «Наверное, маме сейчас трудно», — подумала Эйлиш. «Лучше всего подождать несколько дней. Посмотреть, не начнет ли она расспрашивать меня о жизни в Америке. Тогда я смогу несколько раз упомянуть Тони и в конце концов признаться, что собираюсь, вернувшись назад, выйти за него замуж». Они уселись в столовой и занялись письмами, соболезнованиями и молитвенными карточками, которые поступили в дом за прошедшие после смерти Роуз недели. Мать заказала в типографии мемориальные карточки с фотографией очаровательной счастливой Роуз, указанием ее имени, возраста и даты смерти и короткими молитвами под ними и на обороте. Карточки надлежало разослать, приложив к ним короткие записки, а то и письма к тем, кто приходил в дом. Мать Эйлиш разложила мемориальные карточки по 3 стопкам. Первая содержала те, которые довольно будет положить в конверт и написать на нем имя и адрес. Карточки второй требовали добавления записки или письма от нее, а карточки третьей — нескольких слов от Эйлиш. Ей смутно помнилось, что тоже было проделано и после смерти отца, но тогда всю работу взяла на себя Роуз. Сама она в ней не участвовала. Некоторые соболезнующие письма мать знала почти наизусть. Кроме того, она составила список всех, кто приходил в дом, и теперь принялась медленно зачитывать его —